Глава 15. Отголоски прошлого. Когда Римма лично повязала главаря местных людоловов, сердце ее растаяло. Жесткая оперативница даже извинилась за грубость, чего никто не ожидал. Когда же барышня попыталась выяснить, на кого именно я работаю, мы мирно сошлись на том, что в деле ни одна другая контора упоминаться не будет, а все лавры достанутся лишь частной конторе Рубенска и лично руководителю группы, ратнику с позывным «Рима». За оказанные со своей стороны услуги я попросил помочь Гоше и Серфу. Рима согласилась, и парни получили открытый канал связи с оперативной дамочкой. Серф наконец-то вернул себе права на захваченный хозяином кабака дом, а теперь уже бывшего владельца за пособничество людоловам арестовали и лишили всего имущества. Прощаясь, Рима выписала мне удостоверение внештатного сотрудника своей организации, и ей это зачли как успешное привлечение местного населения к работе. Кроме того, оперативница обнаружила на моей одежде жучка, беззвучно указав на едва заметную горошину на куртке. Насекомое пришлось уничтожить мощным ударом ногтя по корпусу. Очень хотел, чтобы кому-то этот щелчок хорошенько долбанул по ушам. В общем, денек выдался длинный. Спать мы завалились в гостинице местной полиции всего за пару часов до рассвета. Несмотря на бессонную ночь, проснулся ровно в 7. Завел часы, надеясь еще подремать, но, как назло, сна не осталось ни в одном глазу. Тут же проснулся и наставник, расположившийся на соседней кровати двухместного номера. «Не спится, жену Нептуна тебе в тещи?» «Ага», — я присел на кровати. «Думаю, стоит ли брать с собой Алкаса?» «А какие у нас варианты? Пусть лучше будет на виду». «А вдруг в ловушку заведет?» «Не думаю», — покачал головой наставник. «Пока ты не добудешь сокровища, его опасаться не стоит». «А потом?» «Чуть зазеваешься и оставит ни с чем. Знаю я таких специалистов морского ежа ему в подмышку». «Кент, за поход на плато сокровищ, помню, на 2 ступени подняли. А какие бонусы за долину дают?» «Пройдешь, узнаешь. Пока о том никому не известно. Не было прецедента». «Хотя бы не меньше?» «А сам как думаешь?» Мне хотелось поскорее вернуть стадию возрождения, до которой обычным путем надо было добираться еще 8 ступеней. И я пока не успел нормально разобраться с полученным умением и всеми копилками, а их стоило пополнять при любом удобном случае. Кстати, у меня после разборок с электророгими ящерами спрашивали о реализации накопленного капитала в новую ступеньку. Надо этим заняться в дороге. Похоже, жучка Алкас мне нацепил возле Пашкиного дома. А значит, слышал все, о чем мы говорили в кафе, да и потом в кабаке. Сейчас прослушки нет. Рима больше ничего не нашла, у нее какой-то прибор был. Догадываюсь, о чем речь. Надо и себе такой добыть. Кент поднялся и принялся одеваться. «Когда собираешься отправляться к долине?» «Об этом чуть позже», — предложил я. «Хочу закончить разговор, который мы начали до встречи с Виктом. Сперва разберемся с прошлым, потом поговорим о будущем». «С прошлым?» — задумчиво произнес он. «Хорошо, давай попробуем. У меня тоже к минувшему немало вопросов». «Сначала мои». «Задавай». «Ты сказал, что затащил меня в рубежье. Как это возможно?» Кент хмыкнул, заправил постель, накрыв ее покрывалом, сел и только потом начал говорить. «В один не самый лучший день угораздило меня попасть в пещеру к ведуну. 100 медуз ему вместо джакузи», — принялся говорить наставник. «Денег тогда на счету было немало. Я возьми с дуру и закажи у него нечто необычное, что к сокровищу привести сможет». Он нагадал встречу с твоим приятелем. Место указал, время, все честь по чести. Когда толстяк валился в рубежье, то показался мне столь никчемным, что я собрался было деньги назад просить. А потом он вдруг про твое видение локонов рассказал и про умение угадывать удар молнии. В итоге Кент влез в долги, чтобы сделать заказ добытчикам. Переброска меня в рубежье прошла неудачно, из-за чего ему снова пришлось прибегать к помощи ведуна. Я внимательно слушал, мысленно возвратившись в то время и место, когда из прежнего мира исчез Пашка. Ведь именно после того случая удалось познакомиться с Лилей. Дальше, купив по дороге весьма необычные браслеты, мы отправились на ее дачу, куда так и не добрались. Браслетов было именно два, словно билеты в рубежье. Мне четко запомнилось, как они буквально растворились на наших руках, причем у обоих. Тот, кто их продал, явно имеет связи с рубежьем. Как иначе он мог получить столь высокотехнологичное оборудование? Мало того, он должен был точно знать, кому их всучить. Выходит, добытчики что-то передают туда, а взамен... Нет, все равно не стыковка. Допустим, за меня заплатил Кент, но кто заказал Лилю? Какой-нибудь местный олигарх типа того же Георга? Ну да, она очень красивая, но кто давал им право? Хотя о чем это я? После нашей встречи возле базы «Раскол» дальше ты все и сам знаешь. А вот я понятия не имею, как тебе удалось вытащить меня с того света, да еще из сети исчезнуть. Минутку. Я не дал Кенту соскочить с темы. И часто добытчикам заказывают людей из нашего мира? Дмилыч, откуда мне знать? Я всего один раз к ним обращался, и то через посредников. Скажи, а могли этим добытчикам заказать сразу двоих? Решил озвучить недавно пришедшую мысль, уж очень не хотелось считать себя виновником попадания Лили в это страшное рубежье. «Оптом оно, конечно, дешевле», — задумчиво произнес наставник. «Но никаких скидок мне тогда не предложили. Впрочем, подробностей знать не могу. Хотя, может, именно поэтому у них произошел сбой в точности доставки. Мы же с тобой не сразу встретились». «Далеко не сразу». Закивал я, прокручивая в голове все пережитое в рубежье до того, как впервые увидел наставника. «Как меня не схарчил этот мир за 3 дня, до сих пор ума не приложу!» Промелькнула еще одна мысль. «Я притягиваю локоны и в этом, и в прежнем мире, так что сбой мог произойти из-за Новика Дмилыча». «Видать, тебе шибко нужно было выжить», — озвучил свою догадку Кент. «Вот здесь ты прав на все 100». «Умирать мне категорически запрещено», — сделав небольшую паузу, продолжил. «Я ведь даже понятия не имею, за какие заслуги тут звания дают. Те, что высокоранговые». «Чего тут знать?» — попытался отмахнуться наставник. «Поднимайся по ступеням, и будет тебе счастье». «Только по ступеням?» «Да там много тонкостей, думаешь, я обо всех знаю». «Вот и расскажи хоть что-то, пока время есть». «С 1-й по 6-ю ступень – Новик, с 6-й по 12-ю – ополченец, с 12-й по 18-ю – ратник, с 18-й по 36-ю – воин, потом, да, 72-й – десятник, высший сотник». Этот расклад я и без него знал, но он ничего не сказал о копилках и умениях. «Со ступенями все понятно, но ведь еще имеются копилки и умения, в конце концов». «Матрос!» Кент вдруг вспомнил о моей должности в отряде. «Откуда ты про умения знаешь? Неужели уже успел хапнуть? Колись, ураган, тебе в кишечник!» «А, наделили, чем не жалко. Нюхать теперь способен, как собака». «Зарази меня, русалка, и он еще нос воротит. А ты в курсе, что умения не у всех десятников имеются? И они, эти умения, могут неплохо ускорять движение по ступенькам. С копилками та же байда». «И чего? Достиг сотника конец карьеры?» Решил уйти от темы, вызвавшей столько эмоций у наставника. «Нет, конечно, но я о сотнике в рубеже еще не слыхивал ни разу. Чего уж говорить о более высоких званиях». Почесав нос, чихнул. Включилось умение, и комната наполнилась множеством не слишком приятных ароматов. Сразу захотелось помыться и сменить носки. «Будь здоров, жену Нептуна тебе в тещи!» «И тебе не болеть, Кент. Не в курсе, как бы мне выйти на этих добытчиков да поговорить с глазу на глаз?» «Дальше посредника тебя не пропустят. Это очень закрытая каста нашего общества». «Масонская ложа?» «Бери круче. И о чем ты хотел с ними пообщаться? Уверяю, назад для таких, как мы, пути нет». «Имеется одна личная тема, которую пока озвучить не готов», — произнес я. «Имеешь право», — согласился наставник. «Тогда моя очередь задавать вопросы. И первый — как ты меня с того света выдернул?» Теперь я выдержал внушительную паузу, прежде чем начать. «Тебе наверняка известно, что способы передачи стадии возрождения имеются». «Слышал, но специалистов, умеющих это делать, днем с огнем не сыщешь. И упсов они за свою работу берут не одну сотню тысяч». «Ого, сколько ты мне должен?» — не удержался от реплики. «Не отрицаю, должен, но ты не ответил на мой вопрос. Помнишь, мы с тобой говорили о сбое в системе? Считай, что мне удалось такое сотворить. Правда, потом и самого накрыло так, что для системы я временно пропал», — выдал версию, до которой наверняка Кент и сам мог додуматься. «Больше ничего объяснить не могу, разве что о долге, который пришлось на себя повесить». «О каком долге?» «До вчерашнего дня он являлся безымянным, но стоило Алкусу упомянуть об электрической долине, как мне велели сходить именно туда и кое-что добыть». «Хрустальные пирамидки?» «Их». Понятия не имел, о чем речь, но пока уточнять не стал. И срок обозначили в 3 недели. «Особо не разбежишься», — покачал головой наставник. «Надо поспрашивать, сколько тайный путь займет». От входной двери потянуло ароматом тех самых духов, что вчера были на Ларике. «Спорим, сейчас постучит наша барышня?» Зачем-то мне захотелось удивить собеседника. Он ничего не успел сказать, поскольку раздались гулкие удары. Кент был одет, поэтому отправился открывать. «Мальчики, не спите?» «Латва?» — не удержался от старого прозвища боцман и растерянно посмотрел в мою сторону. «По-моему, я велела не называть меня рыбьим именем». «Виноват это я, спросонья», — извинился наставник. «Входи, только наш найденыш еще не одет». «Ничего страшного». Она вошла и присела на мою кровать. «Опять против меня дружим». Ларика успела и душ принять, и привести себя в порядок, о чем свидетельствовали аккуратно уложенные волосы, подведенные глаза, накрашенные губы и даже обработанные ногти. Самое интересное, что до умения дегустатора я ничего подобного не замечал. Мог лишь отметить, хорошо или не очень выглядит женщина, а сейчас с полувзгляда столько мелочей отметил. Мог также с точностью определить те места на ее теле, где концентрация духов была максимальной. Мочки ушей, шеи, декольте и кисти рук. «Со мной что-то не так?» Она перехватила мой взгляд. «Выглядишь очень хорошо, не мог не залюбоваться». Поспешил я с ответом, не рассказывать же о своем новом видении. «Наконец-то дождалась комплиментов», — улыбнулась Ларика. «Можешь угостить даму завтраком?» «Точно», — кивнул и чуть не скинул себе одеяло. «Заодно и сам поем». Вот так одной фразой порубил в мясо весь романтизм. «Невежа. Не знаю, кто там у тебя имеется, но с ней себя так не веди. Мы этого не любим». «Не буду». А с моей стороны будет очень невежливо попросить даму отвернуться. Для торжественного завтрака я действительно не совсем одет. «Проси», — милостиво разрешила она. «Отвернитесь, пожалуйста». Она величественно повернулась к окну, не поднимаясь с кровати. «Прямо дети, честное слово», — произнес наставник. «В общем, хорош тут мелодрамы разыгрывать. Через пару минут выходим к румяному пирожку. Надо успеть позавтракать, пока нам Алкас аппетит не испортил». Интерлюдия 11. Георг обустроился в 100 километрах к югу от Рубанска в небольшом городке, где купил добротный дом подальше от центра. Древянск, стоявший на берегу речки, был раза в 3 меньше прежней резиденции банкира. Новосел решил в первые несколько дней не проявлять активности. Сначала следовало изучить рынок тех услуг, которые он мог бы предоставить обывателям. Какие-то капиталы у него еще оставались, но требовалось найти надежные способы их быстрого увеличения. И хотя репутация Георга среди бывших вкладчиков упала ниже плинтуса, он очень постарался, чтобы со стороны закона претензий к нему не имелось. На это пришлось потратить немало средств, которые гарантировали, что его не объявят в розыск и позволят оформить новый бизнес. Осталось решить, какой. В Древянске можно было заняться либо строительством, либо торговлей рыбопродуктами, но оба эти направления не особо прельщали банкира. Денег на них много не наваришь, да и конкуренция немалая. Однако в качестве прикрытия основной деятельности подходило и то, и другое. На самом же деле Георг собирался заняться перепродажей другого товара, контрабандного. Помимо строительного леса и рыбных богатств, Древянск славился своими самоцветами, которые зачастую стоили гораздо дороже, чем за них платила система. Камешки мог свободно добывать любой житель рубежья, выбравшийся в карьер, расположенный в 3 километрах к востоку от города. Однако каждый рудокоп должен был не забывать 2 главных правила. Первое – нельзя долго находиться на одном месте. Второе – для ведения успешного бизнеса надо разбираться в камнях. Тех, кто мог точно определить перспективное место для раскопок, здесь проживало немного. Эти люди давно сколотили артели и поставили добычу камней на поток. Остальные искатели могли рассчитывать лишь на счастливый случай. И кое-кому он выпадал. Именно такие счастливчики и составляли клиентуру частных скупщиков, расплачивавшихся исключительно наличными. Второе направление деятельности касалось приобретения трофеев у тех, кто добыл их не совсем честным путем. Эта сфера была более рискованной, но и более прибыльной. Георг походил по городу, заглянул в несколько лавок, собрал информацию об основных торговцах. Осталось ее переработать и решить, стоит ли присоединиться к кому-то из раскрученных бизнесменов и потом отжать бизнес себе или начинать с нуля. Выйти, что ли, на Алкаса, да заказать ему прогноз развития моего нынешнего дела? Нет, он в последнее время стал слишком жаден, а у меня каждый упс на счету. В конце концов, я же не терял нюх на удачу. С этими мыслями банкир покинул дом и направился в центр города, чтобы зарегистрировать новую фирму. «Далеко намылился?» – раздавшийся за спиной голос заставил вздрогнуть. Георг сразу понял, кто к нему пожаловал, и встрече этой не обрадовался. Его сразу отрезали от входа в дом, перегородив дорогу. «Привет, Викт, не ждал тебя». «Не закрыл бы линию связи, получил бы сообщение, а теперь получай сюрприз». Я могу пообещать, приятным он не будет. «Зайдем ко мне», — предложил банкир. «Мне и тут неплохо». «Как скажешь. Слушаю тебя». «Сначала 100 000 упсов, потом и до разговора дойдем», — криво усмехнулся десятник, поправляя ковбойскую шляпу. «По-моему, между нами долгов нет. Ты убил Кента, я оплатил заказ». «Все не так, Георг». Ты просил не трогать некоего Дмилыча. Было дело? Не отрицаю, но он же тебе не соперник. Не уверен, что паренек до десятки добрался. Мне плевать, какого он роду племени. Любой человек, отправивший меня на возрождение, должен ответить своей жизнью. А тот, кто за него хлопотал деньгами. Так он вроде сдох. Георг... Не уводи разговор в сторону, лучше сразу переведи 100 000. Или сперва желаешь потерять стадию возрождения? Викт, мои дела сейчас в огромной заднице. Я не могу сразу перевести такую крупную сумму. Тебе ногу отстрелить или руку? У десятника в руке, словно по волшебству, оказался магнум. Банкир чуть не спросил о маузере, с которым этот наемный убийца никогда не расставался. «Хорошо, переведу». Доводить ситуацию до крайности Георг не собирался. «Вот видишь, как все просто», — снова усмехнулся Викт. «Теперь мы можем и поговорить о Дмилыче. Почему ты считаешь его мертвым?» Банкир понимал, кто мог навести наемника в Древенск. Не иначе Алкас проговорился. Георг прекрасно представлял обстоятельства, при которых аналитик мог стать столь откровенным, однако сейчас лишившийся огромного состояния был крайне зол. «Мне сообщил Алкас». «И ты ему поверил?» «Он делал поиск за мои деньги. Однако видел, что я спешу...» Десятник слегка засомневался. «Мог исхалтурить». «Сможешь с ним связаться?» Банкир отправил сообщение о выгодном заказе, но оно даже не прошло доставку адресату. «Похоже, эта сволочь меня заблокировала. Раньше стоило лишь поманить выгодной работой, и он сразу отзывался. Сейчас 0 реакции». «Кто-то способен вычислить твоего аналитика?» – спросил Викт, спрятав пистолет. «В Рубанске есть еще 2, кто на голову выше Алкаса. Адреса?» Георг назвал. Предупреждать о том, что попасть к этим аналитикам непросто, а их услуги стоят втрое дороже, чем у того же Алкаса, он не стал. Его ведь не спрашивали.